Франциско Гойя. Паломничество в церковь Сан-Исидро. Как известно, искусство представляет собой образное осмысление действительности, процесс или итог выражения мира в художественном произведении. Начиная с планирования и заканчивая воплощением, все это творческий акт. Естественно, на эти этапы могут повлиять не только внутренние переживания или страдания человека, но и то, как он видит или слышит в самом прямом смысле. Расстройства зрения могут сильно влиять и даже менять стиль художника. Известный труд о влиянии катаракты на искусство, опубликованный Либрихом еще в 1873 году, гласит, что с возрастом хрусталик меняет цвет и становится оранжево-янтарным, что приводит к искажению восприятия цвета, в частности синего. В картинах Клода Моне огромное количество оттенков красного, желтого и охры. То есть эти цвета он лучше всего видел, тогда как оттенки синего глаз перекрашивал в зеленый. Как следствие, диапазон цветов стал почти монохроматическим, и синий исчез. Моне сам описал ухудшение своего зрения с 1914 по 1915 год. «Цвета перестали быть одинаково интенсивными для меня. Я почти все вижу в желто-красном цвете, и в целом мои картины стали темнее». В картинах Моне все же есть синий, но это было своего рода жульничество. Он выбирал различные градации синего, читая этикетки на тубах краски. Группа испанских окулистов Хосе М. Перес Трулин, Франциско Х. Аскако и Мария Аурия нашли доказательства того, что Франциско Гойя 1746-1828 годов жизни также страдал возрастной катарактой. Катаракта, латинская катаракта, от древнего греческого катарикс, водопад, брызги водопада, решетка. Это патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза вследствие денатурации белка, входящего в его состав, и вызывающее различные степени расстройства вплоть до полной его утраты. Катарактой страдали почти каждый шестой человек старше 40 лет. Существует множество предрасполагающих факторов, от неблагоприятного воздействия окружающей среды до приема некоторых лекарственных средств. Помутнение хрусталика не только приводит к снижению остроты зрения, но и уменьшает контрастную чувствительность. Кроме того, с возрастом хрусталик мешает пациенту отличать холодные цвета. Эволюция стиля Гойи в его более поздних работах подтверждает, что у него была катаракта, причем ее признаки находят с 1815 года. Выцветшие темные фоны, которые по мере прогрессии болезни становятся все более и более размытыми, смазанные силуэты. Все эти знаки болезни предстают во всей красе в творчестве Гойи, начиная с 1827 года. Портрет внука Мариана Гойя 1827 года многими считается предвестником импрессионизма. Крупные мазки, неряшливость прорисовки. Тем не менее, мазки Гойя настолько однотипны, что уши практически не отличаются от фона, и весь камзол написан одной краской. Процесс старения линзы, отображенный в картинах Гойя с однотонным желтым вместо разнообразия оттенков, можно довольно ясно распознать на портретах Марии Мартинес де Пуга 1824 года, Хосе Дуаса и Латре 1824 года и Хуана Батиста де Мутира, также 1824 года. Особенно ярко он иллюстрируется изображением золотых пуговиц пальто на портрете Жака Гало 1826 года. И апофеозом катаракты является неоконченный портрет Хосе Пио де Молина 1828 года, где все дефекты зрения уже невозможно скрыть ни задним фоном, ни мазками. Но это то, чем страдал Гойя в старости. А что же было до? Известно, что какие-то проблемы со зрением мешали ему следовать академическим нормам, которые требуют точности и аккуратности в линиях, форме и цвете. И его бунт против норм академизма был отчасти обусловлен этим. Эта проблема объясняет и его письмо в Академию, и его новую технику — скетчинг, и даже его публичное выступление в Бордо, где он заявил: Я вижу образы, только фигуры, которые подсвечиваются изнутри или не подсвечиваются. Фигуры на переднем плане как будто движутся на меня, а сзади от меня. Мои глаза никогда не были в состоянии различать детали. Я не могу сосчитать пуговицы на пальто проходившего мимо меня человека, а моя кисть не может видеть больше меня. Уже в 1787 году в письме к своему другу, богатому арагонскому торговцу Мартину Сапатеру, Гойя пишет: «Как я могу радоваться, если не вижу тебя? Приезжай скорее и привези с собой хорошего настроения, да и не забудь о моих новых очках, так как я перестал видеть в старых». Художнику в тот момент было чуть за 40. И, конечно, потребность в смене очков могла быть признаком ральной дальнозоркости или пресбиопии. У Гойи есть автопортрет в очках, который датируется интервалом между 1797 и 1802 годами. Существование с детства дальнозоркости у Гойи как раз подтверждает его фраза: «Мои глаза никогда не были в состоянии различать детали». Однако, опять же, это не все. Первые признаки серьезного заболевания появились в ноябре 1792 года, когда он пожаловался на головные боли, головокружение, шум в ушах, временную слепоту. Кроме этого, его правая рука онемела и плохо двигалась. Способность видеть относительно быстро восстановилась, все реже стали мучить головокружение и нарушение координации движения, а правая рука еще долгое время оставалась недееспособной. В письме от 29 марта 1793 года Мартинес описывает Мартину Сапатеру состояние Гойя. Шум в голове и его глухота не уменьшились, но его зрение стало лучше, и он не чувствует себя таким слабым и опустошенным, как ранее. Он уже способен подняться и спуститься по лестнице, и, наконец, он вновь начал заниматься тем, что любил делать до болезни. Но слух безвозвратно исчез, и Гойя до конца жизни оставался глухим. Этот зловещий кризис, произошедший с художником в возрасте 46 лет, наложил свой отпечаток на образы его произведений. В палитре стали преобладать нейтральные тона — коричневый, серый, черный, которые как будто освещались яркими цветовыми пятнами. Специалисты также указывали на то, что Гойя применил новую технику написания кистью. Линии стали короткими и неряшливыми, нервными. В этот период Гойя создал первую серию графических эскизов, насчитывающих 80 металлических пластин, капричос или причуды, которые бессвязны и нелогичны, как сны или галлюцинации. В годы Гражданской войны Гойя, как и многие его друзья и сограждане, стал пленником, который запутался в сети противоречий и внутренних конфликтов. Начиная с 1810 года, появилось в общей сложности 82 гравюры из серии «Ужасы войны», которые не были опубликованы при жизни. Он и его семья пережили ужасный 1811 голодный год в Мадриде. Его жена Хосефа умерла в июне 1812 года, и 66-летний глухой старик остался один в своем доме. Последние годы жизни художник провел в Париже с 1824 года. Все меньше и меньше он посвящал времени творчеству. Весной 1825 года Гойя вновь тяжело заболел. На этот раз врач установил диагноз «паралич мочевого пузыря». Однако в этот момент художник все же не переставал творить. Он наносил краски пальцами или кусочками сукна, использовал жидкие краски, которые втирал в полотно. В медицинском заключении 29 мая 1825 года, подписанном врачами Лафаргом и Ля Ливьерой, описываются некие опасные изменения зрения и общего состояния пациента, которые трактуются как тяжелые и даже жизнеугрожающие. 20 декабря 1825 года Гойя признался другу: «Мое зрение, моя рука, мои кисти, все, что я умел и люблю, даже моя сила воли подводит меня». За несколько дней до смерти у Гойи развился правосторонний паралич, и он потерял способность говорить. В ночь с 15 на 16 апреля 1828 года в 2 часа он умер. Что же за загадочная болезнь изводила великого художника? К сожалению, в описании его болезни нет описания или банальной информации от врачей. Нет и точного описания состояния его глазного дна, а ведь тогда уже был доступен осмотр или исследование слуха. Нет ни одного лабораторного параметра. Собственно, до конца XVIII века это неудивительно, но это делает любые предположения о болезни Гоя трудноподтверждаемыми или опровергаемыми. Изучая его окулярные симптомы, можно очертить спектр возможных причин его болезни следующим образом. Нейросифилис, синдром Фокта-Кайенаги-Харада, отравление свинцом или сатурнизм, синдром Когана и синдром Сусака, малярия с вовлечением в патологический процесс головного мозга, интоксикация хинином. В 1972 году в Университете Нью-Йорка психиатр Нидерланд высказал гипотезу, что симптомы опасной болезни Гоя 1793 года могут быть объяснены отравлением тяжелыми металлами. В те времена считалось обычным делом, когда художник самостоятельно изготавливал для себя краски. Шмидт из Чикаго, изучая палитру цветов Гоя, сделал любопытное наблюдение, что художник отдавал предпочтение белому цвету. В то время была лишь одна возможность добыть белый — это свинцовые белила. Гой их часто использовал, когда рисовал картины в белом, сером и перламутровом цветах. Ему удавалось достичь в них своеобразного очарования, примером чего может служить портрет маркизы де Пантехас. Немаловажное значение имела техника рисования Гоя. Быстрое нанесение мазков жидкими красками увеличивало вероятность попадания свинца в организм, так как разбрызгивание мелких капель красителя способствовало аэрозольному и контактному механизмам проникновения. Также мастер зачастую работал не кистью, а куском сукна или губкой, что создавало очень тесный контакт незащищенных рук художника с ядовитым веществом. Свинец обычно приводит к хроническим интоксикациям, так как способен длительно депонироваться в тканях, особенно в паренхиматозных органах и костях. Помимо свинцовой окраски кожи и каймы на деснах, для интоксикации характерен астенический синдром, головные боли, головокружение несистемного характера, физическая и психическая утомляемость, вялость, нарушение сна, эмоциональная лобильность и сужение круга интересов. Может развиваться даже свинцовая энцефалопатия, значительное ухудшение памяти, интенсивные головные боли, снижение критики к своему состоянию, психосенсорные расстройства и нарушение восприятия в виде зрительных, слуховых и тактильных галлюцинаций, гиперкинеза в виде дрожания, атаксия, поражение отдельных черепных нервов, явление височной эпилепсии и свинцовая менингопатия. Кроме того, для этой болезни характерно поражение органов брюшной полости, так называемая свинцовая колика. Это схваткообразные боли в животе, нарушение деятельности кишечника, рвота. Свинцовые параличи — наиболее тяжелый типичный синдром. Правая рука обычно страдает сильнее. Однако известно, что куском сукна и пальцами Гоя начал писать картины почти через 30 лет после этой загадочной болезни. Да и работать с чистыми красками он начал значимо позже, в 1796 году, то есть спустя 3 года после этого тяжелого заболевания. Кроме этого, глухота для этой интоксикации совсем не характерна. Все это исключает свинцовую интоксикацию как причину болезни Гоя. Если же обратиться к глухоте, то известно, что Гой оглох одномоментно и на оба уха. Эти симптомы сопровождались головокружением и атаксией. Кроме этого, есть предположение, что нарушение зрения было связано не с заболеванием глаз, а с нарушением зрительного восприятия, осциллопсией, иллюзии движения внешней среды из-за утраты вестибулоокулярного рефлекса, в результате чего человек не может стабилизировать сетчаточный образ во время движения головы. Острая глухота с головокружением могла быть вызвана острым вирусным лабиринтитом, синдромом Меньера, аутоиммунным заболеванием внутреннего уха или сформированным перилимфатическим свищом. Но такие процессы в 97% случаев носят односторонний характер, а вот острая двусторонняя глухота — это крайне редкое заболевание. Лабиринтит — самая распространенная причина острого головокружения. Это воспалительное заболевание внутреннего уха, возникающее в результате проникновения в него болезнетворных микробов или их токсинов и проявляющееся с отчетным поражением вестибулярного и звукового анализаторов. Он начинается внезапно. Сильное головокружение, постоянная рвота, чувство вращения усиливаются при попытке встать и при движениях головы. В большинстве случаев эти симптомы постепенно исчезают в течение 2-3 дней заболевания. Синдром Рамсея-Ханта — это герпетическое поражение лицевого коленчатого узла с развитием ганглионита, особенно без видимой сыпи. Также может давать синдром лабиринтита с головокружением, рвотой, атаксией, шумом в ушах и потерей слуха. Болезнь Гуи не очень подходит под это описание, потому что она продолжалась на протяжении нескольких месяцев, и головная боль была слишком выраженной для изолированного лабиринтита. Второе. Менингококковый или туберкулезный менингит часто вызывал глухоту в доантибиотическую эру, вызывая повреждение кохлеарного нерва вследствие гнойного процесса. Острота болезни Гоя не была документирована. Нет никаких указаний на выраженность его головной боли, была ли светобоязнь или сыпь. Однако, если все же это был бактериальный менингит, Гое необычно повезло выжить без лечения. Интересно, что автопортрет Гоя после 1792 года характеризуется небольшой асимметрией лица, которая в дальнейшем становится менее выраженной. Третье. Энцефалит, вирусный или аутоиммунный, более возможен. Тем не менее, двусторонняя глухота при нем встречается крайне редко. Однако, если причиной энцефалита был вирус варицелла зостер, один из вариантов герпесвирусной инфекции, в рамках синдрома Рамсея-Ханта, он мог осложниться демиелинизирующим энцефаломиелитом. Четвертое. Нейросифилис. Гипотеза о нем возникла у историков медицины, обративших внимание на довольно распущенный образ жизни Гоя в юности. Однако нейросифилис не мог дать спонтанное улучшение, позволившее прожить Гоя относительно здоровым еще 40 лет. Пятое. Синдром Фокта-Каянаги-Харада, представляющий собой аутоиммунное заболевание с преимущественным поражением глаз, ушей, кожи, менингиальных оболочек, известный также как увиоменингиальный синдром, характеризуется пятнами белых волос, полиоза и витилиго. Поражение органа слуха редко сопровождается глухотой, более вероятен звон в ушах. Хотя Каторн в 1960 году и выдвинул гипотезу об этом синдроме как основном диагнозе Гоя, и в последующие 50 лет было найдено много дополнительных подтверждений, в это сложно поверить. В эру до иммуносупрессии Гоя не смог бы самостоятельно выздороветь. У него не могло бы спонтанно улучшиться зрение, что также подтверждено его неизменно растущими художественными способностями. Кроме этого, его портреты и автопортреты не выдают следов полиоза или витилиго. Шестое. Синдром Когана — редкое заболевание из группы системных васкулитов с вариабельным поражением сосудов. Представляет собой сочетание офтальмологических симптомов и аудиовестибулярных расстройств, синдром Меньера и нейросенсорная тугоухость. Часто наблюдается лихорадка, поражение суставов, артралгия или артрит. Встречаются и неврологические нарушения. Может развиться и аортит с развитием аневризмы аорты. Потеря слуха двусторонняя часто бывает необратимой, тогда как глазные симптомы могут носить обратимый характер. Синдром Когана действительно возможное объяснение болезни Гоя, хотя для него характерны очень выраженные глазные симптомы со слезотечением, светобоязнью и покраснением, про которые история Гоя умалчивает. В одном из писем о состоянии Гоя Мартинес упоминает его красные глаза. Седьмое. Синдром Сусака или ретино-кохлеоцеребральная васкулопатия является крайне редким тяжелым инвалидизирующим заболеванием, в основе которого предполагают аутоиммунные нарушения. Он характеризуется микроангиопатическим поражением с триадой органов-мишеней – головной мозг, внутреннее ухо и сетчатка. Чаще им страдают молодые женщины, 3 к 1, со средним возрастом начала в 30 лет. Вовлечение внутреннего уха, отсюда и глухота, развивается постепенно в течение нескольких недель, и хотя процесс изначально односторонний, довольно быстро он становится двусторонним. Лечится активная иммуносупрессивная терапия, однако именно у мужчин описана спонтанная ремиссия. Кстати, многие больные имеют тяжелые нейропсихологические последствия. По-видимому, синдром Сусака является самым вероятным объяснением болезни Гоя. Впервые гипотезу о синдроме Сусака озвучила Рона Херцана, эксперт по слуху в школе медицины Университета Мэриленда. Иммунная система человека атакует мелкие кровеносные сосуды в мозге, сетчатке и внутреннем ухе, отмечает Ронна. А состояние больного включает в себя симптомы головных болей, трудности мышления, психического расстройства, потерю слуха и равновесия. Данная клиническая картина позволяет предположить, что Франциско Гойя страдал именно от синдрома Сусака, поскольку исторически доказано определенное созвездие симптомов, наблюдавшихся у художника. Кроме того, если бы у Гоя наблюдался сифилис или отравление свинцом, то последствия были бы куда серьезнее, нежели потеря слуха. Восьмое. Любые нарушения мозгового кровообращения у Гоя маловероятны. Болезнь развивалась постепенно и сопровождалась головной болью. Несмотря на то, что при любом головокружении с глухотой необходимо исключать поражение передней и нижней мозжечковой артерии, особенно там, где есть сосудистые факторы риска, наличие инсульта у Гоя исключено. Девятое. Митохондриальные цитопатии могут вызывать нейросенсорные нарушения слуха и даже могут имитировать вирусный энцефалит. Тем не менее, дебют митохондриального заболевания после 40 лет без дальнейших рецидивов исключает этот диагноз. Можно только представить муки Гоя и его изоляцию, связанную с глухотой. Он мог освоить элементарный язык жестов, но по существу стал отшельником, общаясь только с Мартинесом и Сапатерой. Однако Гоя был полон решимости. Ему нужно было доказать, что он может работать, несмотря на болезнь. А представление директора королевской фабрики гобеленов, который написал в марте 1794 года, Гоя не может ничего делать из своей болезни, ошибочны. Промедление Гоя с выполнением заказа после выздоровления можно объяснить депрессией и разочарованием. Его картины 1793-1794 годов изображают пожары, кораблекрушения, грабежи, тюремное заключение и безумие. Посмотрите, как по-разному выглядит один и тот же сюжет: паломничество в церковь Сан-Исидро, святой покровитель Мадрида. Первый был создан до, а второй — после болезни. Темно, грустно и жутко.